Ко мне подходит босой цыганенок, просит 20 копеек. Я даю монетку, он возвращается к своим. Сразу после его удачной вылазки ко мне приближается пожилая цыганка. «Давай погадаю». Она протягивает руку, ожидая, должно быть, что я положу деньги на ее ладонь. «Не надо мне». «А я все-все тебе расскажу. Хочешь, расскажу, что с тобой случится через червонную даму?» С большим трудом удается от нее отделаться. «Так и не знаю, случится что-нибудь со мной через червонную даму или нет». Честно говоря, я немножко суеверен, но слушать цыганку ни за что не стану, чего доброго нагадает всяких неприятностей. А меня и без того сосет предчувствие новых мытарств. Ну а через червонную даму со мной тоже ничего хорошего произойти не может, ибо червонным дамам человек с темным прошлым совершенно ни к чему. Это я уже знаю. Давно ли это было? Месяц прошел всего-навсего. Один знакомый горняк познакомил меня на улице со своей двоюродной сестрой. Она показалась мне необычайно привлекательной, хотя ее неправдоподобно голубые глаза выражали незыблемое душевное равновесие. Она сразу же от нас убежала, может быть, потому, что брат ее был сильно выпивший. А я с того дня стал искать с нею встреч. Удавалось видеть ее каждый день, но всегда мельком. Думалось, если она меня полюбит, ах, как это будет упоительно хорошо. Тогда все мои невзгоды отодвинутся куда-то на задний план, я смогу не думать о них одних постоянно. Помню, вечером в сумерках понесло меня на улицу, где она живет. Остановился, подойдя к серым кирпичным стенам ее дома, стандартного дома в 2 этажа. Встал за деревом, не решаясь подойти ближе. Протоптался так с 1/4 часа. Почувствовал, что уже горько ненавижу себя за трусость. Злой и несчастный подошел и сел на скамеечку под окнами. Мне казалось, любому сразу видно, зачем я пришел сюда. И вдруг она легкой тенью вышла из дверей. Я вскочил так резко, что она отшатнулась. Спросила: «Ты чего?» Но, кажется, не особенно удивилась. Я сказал отчаянно: «Ты же понимаешь... Или нет? Не видишь, я не могу без тебя». «Ненормальный», — сказала она и поправила волосы. «Кидаешься, как с цепи сорвавшись. Думаешь, я так сразу и растаю от твоих слов? Ну, чего ты идешь рядом? Отстань!» Я остановился, она пошла дальше. Я чувствовал себя как побитый. А на другой день встретил ее возле танцплощадки в саду. Прогуливалась под ручку с молодым, но уже лысеющим лейтенантом из райвоенкомата. Он держался уверенно и спокойно. А меня охватила растерянность и полная немота. Дней 10 ее не встречал, а потом случилось так. В субботний вечер побрел я к Шахтерскому дому культуры и увидел афишу. Концерт ростовской эстрады. К нам редко приезжала какая-либо эстрада, и над кассой висела табличка «Все билеты проданы». Я слегка позавидовал обладателям билетов и подался было прочь, но тут встретился приятель. Он протянул мне горсть семечек и сказал: «А твоя-то любовь, сейчас видел, уже прошла на концерт с лейтенантом этим». Я изобразил на лице полнейшее равнодушие и пренебрежение, отошел в сторону. Рядом был зеленый ларек, где торговали спиртным. Я сунулся туда, и продавщица налила мне стакан дрянной Мадеры. Выпив, я решил, что мне непременно нужно попасть на концерт. У парадного входа толпились люди. Я обратился к одному, к другому, к третьему. Нет ли у кого лишнего билета? Лишних билетов не было. Я вернулся к ларьку, выпил еще стакан Мадеры. После 2-го стакана решимость моя возросла. У входа в Дом культуры, смотрю, уже никого, концерт начался. Я вынул из кармана червонец, зажал его в кулаке, направился к дверям. Контролерша спросила: «У вас есть билет?» Ни слова не говоря, я сунул ей в руку червонец и она пропустила меня в фойе, сказав: «Но имейте в виду, свободных мест нет».